Глава 19. Люк повернулся на каблуках и пошел прочь. Не потому, что он боялся букета, а только потому, что велико было искушение положить мисс Эврил Хейден на свое колено и... или задушить ее, или вбить в нее хотя бы толику здравого смысла, хотя он нуждался в этом больше. Что он сказал? Это ведь было почти предложением. Луиза де ля Фале увидела его через зал и сделала легкое движение веером. Он поклонился и пошел дальше. Она прекрасна и умна, насколько он мог судить, когда каждый ее шаг совершался под наблюдением матери. Он должен был желать ее, но не чувствовал желания вовсе. Он желал только одну женщину, и она была недоступна. Эврил — англичанка. Его отец женился на англичанке, и их сын не знал до сих пор, какой стране принадлежит. Когда пришло время принимать решение, у него не хватило сил остаться во Франции с отцом. Тот факт, что он тогда был мальчишкой, не имел никакого значения. Останься он тогда с отцом, уже давно лежал бы в могиле. Но он сделал свой выбор, остался жить и сейчас принял решение. Он не заставит своего сына пройти через подобное. У него были земли, и он обязан восстановить свои права на них, чтобы передать по наследству сыну, который, по меньшей мере, будет на 3/4 французом. Эврил недоступна. Случился бы серьезный скандал, оставь она Брэдена. Этот человек не из тех, кто спокойно перенесет потерю такого приданного. Она опасна для Люка, как наркотик, и он не вправе подвергать ее репутацию такому удару. Брэден принял ее. Она приняла Брэдена таким, каков он есть. Только мерзавец захотел бы соблазнить ее сейчас. Брэден беседовал с очень привлекательной брюнеткой. Люк почувствовал неприязнь. Этот человек ощетинился, будто защищая свою собственность, когда увидел Эврил с другим мужчиной, но не попытался ничего изменить, кроме того, что формально взял ее за руку. Его глаза смотрят на нее, не выражая ничего, кроме прохладной оценки. Казалось, ему даже не нравилось ее лицо. Люк остановился. Затем повернул обратно, извинившись перед офицером, которого едва не сбил с ног, своим внезапным движением. Он прошел мимо лакея с подносом и взял два бокала. Эврил все еще сидела в забавной маленькой палатке, где он ее оставил, со спокойным лицом, чинно сложив руки на коленях, с опустевшим взглядом. Она увидела, как его тень коснулась ее ног и слегка побледнела, но не сделала ни одного движения, чтобы бросить в него букетом лилий, как грозилось недавно. «Возьмите». Он дал ей в руки бокал и одним глотком осушил свой. «Он занимался с вами любовью. Он знал, что говорит, как ревнивый дурак. Его это не заботило». «Брэдден?» Эврил посмотрела на бокал, будто никогда не видела подобной вещи. «Нет». «Неужели он не целовал вас, не ласкал?» «Нет, он единственный раз поцеловал мою руку. Он не проявляет никакой приязни ко мне, никакого желания. Почему вы спрашиваете?» Она сделала глоток. «Какое вам дело до моего жениха? Пожалуйста, не говорите, что завидуете тому, что он имеет право делать это». «Я спас вас на том берегу. Затем сделал то, что могло бы погубить вас. Я...» «Ах, так теперь вы собираетесь сказать еще раз, что чувствуете за меня ответственность?» Эврил шумно вскочила и безрассудно отбросила бокал. Она стояла лицом к лицу с ним, сердито глядя снизу вверх. «Но это не так. Пусть я и была невинна, но не без сознания, и сама несу ответственность за содеянное. Если вы думаете, что я должна вас благодарить...» «Я думаю, вам не хватает роста, чтобы сейчас поцеловать меня». Люк не обращал внимания на музыку, голоса, смех за спиной и игнорировал ее гнев. Все, что он мог видеть, ее лицо, все, что мог чувствовать, сладкий аромат ее кожи, все, что мог услышать, шум собственной крови в ушах, безумие желания, намного больше, чем простая похоть. Нет, Эврил отступила от него, и боль в ее глазах остановила его так же внезапно, как если бы она захлопнула дверь перед его носом. Нет, я не могу вынести этого. Для меня это мучение. Я не одна из ваших опытных матрон или упрямых дочерей аристократов. Я дочь торговца, и меня не обучали этим играм. Я была воспитана в умении держать свое слово и уважать честь будущего мужа. Эврил, мне жаль. Он вырезал бы свое сердце и положил к ее ногам, если бы это помогло, и это не причинило бы ему большей боли, чем та, которую он сейчас испытывал. «Ой, я не виню вас», — сказала она с горечью. «Вы флиртовали и занимались любовью инстинктивно, как гонится за кроликом собака. Если бы я не была так слаба, то у Брэдена не было бы причин для подозрений». Но, по крайней мере, я хочу иметь чистую совесть и не хочу бороться с соблазном отдаться вам. Она всхлипнула, и в его сердце словно вонзили нож. И я не знала бы, что такое заниматься любовью. Только он научил бы меня этому. Потрясенный Люк потянулся к ней всем телом. Она сжала руки. «Уходите, если только я дорога вам, хотя бы... Насколько-то? Уходите и оставьте меня в покое. Преисподняя, что он наделал? Она права. Она действительно не знает, как бороться с подобными ему. Он не знал, как бороться с ней. Разве что в своей постели. Она подняла подбородок, и Люк видел, каких усилий ей стоило противостоять ему сейчас. Его буйный нрав, по неведомой причине, угасший в последнее время, запылал вновь. Он хотел ударить кого-нибудь, выместить боль, которая терзала его изнутри. «Да, я уйду. Вы правы, мисс Хейден. Мне не следует играть с той, кто не понимает правил игры». Он поднял руки в знак капитуляции. «Ваша добродетель победила меня». Он знал, что его голос звучит неприятно, зло, саркастично. Он ожидал ее гнева в ответ на свои слова и приготовился увидеть слезы. Но она сделала то, чего нельзя было ожидать от благовоспитанной мисс Хейден. Как и угрожала, швырнула ему в голову вазу с лилиями. Люк поймал вазу, прежде чем она достигла цели, но вода и лилии вылетели, запятнав его безупречный вечерний костюм. Эврил ахнула, отвернулась и выскользнула через откидной клапан в задней стене палатки, оставив его стряхивать с себя воду, подобно мокрой собаке. Пыльца лилий окрасила его рубашку, когда он попробовал избавиться от лепестков. Вода стекала по его носу на пол. Кто-то вошел в палатку. — Ах, вот вы где! — это мадемуазель де Шале. «Следующий танец наш, монсеньор!» Он повернулся, и она возрилась на него, открыв рот. «О, Боже! Что произошло?» «Я оказался крайне неуклюжим», — сказал он. «Споткнулся. Очевидно, я не могу остаться на балу. Прошу меня извинить. Сожалею, что должен отказаться от нашего танца». «Сожалею и я. Но что же делать?» Она пожала плечами с печальным шармом. Я должна отыскать джентльмена в сухой одежде. До свидания. Ее губы подергивались, когда она повернулась и ушла. До свидания, разумеется, — пробормотал Люк. Она была женщиной, достойной его ухаживаний. И что теперь? Он едва ли мог выйти в зал в таком виде. Как же вышла отсюда Эврил? Он исследовал заднюю стенку палатки и обнаружил, что через клапан в ней можно попасть на оркестровые галереи, совершенно безлюдные. Люк стиснул зубы и зашагал к входной двери. «Я думал, вы танцуете, моя дорогая». Брэдден появился перед Эврил, сидевшей на позолоченном стуле в самом дальнем от полосатой палатки углу. Так и было. Но, насколько я знаю, с капитаном де Оно случилась неприятность, и он был вынужден покинуть бал. Я надеюсь, он не сильно пострадал. Если никто не занял очередь, вы, возможно, согласитесь танцевать со мной. Он взял руку Эврил в свою. Благодарю. Я предпочла бы танцевать с вами в любом случае. Он слегка ухмыльнулся. Эврил лучисто улыбнулась. Надо смотреть в будущее. Будущее леди Брэдден. И убедить своего жениха, что она подходящая для него партия. В конце концов, человек, которого она любила. Обманщик и подлец. Прохладное спокойствие Эндрю Брэддена действовало на нее успокаивающе после сцены в палатке. Она спрашивала себя, что на нее нашло, почему она утратила тщательно сохраняемое спокойствие с такой сокрушительной быстротой. Что, если бы ваза достигла цели? «Он заслужил это», — сердито произнес внутренний голос. «Просто разлюби его, и все». «Конечно, разлюбить». Она улыбнулась Брэддену, когда они заняли свои места для танца. Это лишь вопрос силы воли. «Прошло уже 6 дней из месяца, милорд», — сказала она и увидела, как его зрачки расширились. Он не так уж равнодушен к ней, как она думала. «Вы склонны соблюдать формальности?» — спросил он. «Зовите меня Брэдденом». «Да, Брэдден». Откуда она могла знать, как ей следует к нему обращаться? Неважно, она не нарушила правил этикета, но он, казалось, хотел научить ее себя вести. Его покровительство ей придется добавить в список всего прочего, к чему надо привыкнуть. «Боль не может быть острой вечно», — сказала себе Эврил, когда споткнулась. Брэдден удержал ее. Когда боль притупится, с ней будет легче справиться. «Я с таким нетерпением жду вечера в Альмаке», — сказала она. «Ах да, мама достала для вас приглашение. Она объяснит вам правила. Можете не беспокоиться об этом». «Я не беспокоилась», — произнесла Эврил. Он нахмурился. «Следовало бы. Уделяйте больше внимания тому, что мама говорит вам». Произвести хорошее впечатление в Альмаке жизненно важно. «Да, Брэдден», — сказала она кротко, про себя подумала, что он обеспокоен только тем, что она не смутилась. «Твердость характера — прекрасное качество», — думала Эврил, садясь ночью на кровати и зажигая свечу. Она должна была уснуть 30 минут назад, стоило ей забраться в постель. Однако ее веки, горячие и тяжелые, отказывались опускаться, и ум не переставал работать. «Я люблю его и не могу обладать им. Мне не следует его желать. Я должна научиться забывать о нем». Но сколько времени это займет? Если бы только она могла выйти за Брэддена сейчас или через несколько дней, тогда, может быть, ее глупое сердце успокоилось. Ведь тогда быть с Люком стало бы невозможно. Но оставалось еще 2 недели, в течение которых ее свекровь сможет убедиться, что она не носит в себе чужого ребенка. После этого еще в течение месяца, по меньшей мере, нужно будет совершать все приготовления к свадьбе и постараться заменить ее погибшее в море приданное. Эврил ворочалась в кровати и, наконец, сдалась. Мягкий ворс ковра оказался колыбелью для ее ног, когда она выскользнула из кровати. Она пойдет в библиотеку, найдет книгу, журнал мод или что-то, способное отвлекать внимание, пока не одолеет сон. В доме царила тишина, пока она босиком спускалась вниз по лестнице. Призрачное отражение заставило ее вздрогнуть, когда она столкнулась с зеркалом на первом этаже. Сердце все еще глухо стучало, когда она шла через зал к библиотеке. Огонь в камине уже почти догорел, но были зажжены свечи, и она легко нашла кучу журналов на столике. мода и прочее легкомысленное чтение, чтобы отвлечься, или что-то серьезное, возможно, проповеди для концентрации внимания. Когда она встала с журналами в руках, то услышала знакомые голоса. Дверь в кабинет была приоткрыта, и за ней разговаривали по меньшей мере двое. Подслушивать, конечно, неприлично, но манит неотвратимо. Эврил вернула на место музейное обозрение графини и неслышно подкралась к двери. «Лучше, чем я могла надеяться. Неопытная, конечно, но без всякой пошлости и со своим определенным стилем. Я возлагаю на нее большие надежды, как только она познакомится со всеми нужными людьми». Это был голос леди Кинсбери, и та говорила о ней. Эврил постаралась не заважничать от того, что свекровь не сочла ее вульгарной. «Надеюсь, наши опасения беспочвены, и она не беременна. Мое чутье подсказывает, что так оно и есть». Эврил положила руку на дверной косяк и наклонилась ближе к щели. «Жаль, если это окажется правдой. Девушка обладает потенциалом, как вы и сказали. И при деньгах, — заметил Брэдден. Я уже думала об этом и согласна с тобой. Было бы обидно потерять лакомый кусочек. Знаешь, даже если она беременна, то это не препятствие. Мы сможем это преодолеть». Эврил едва успела закрыть себе рот ладонью, заглушая невольный вздох. «Прервать беременность, вы хотите сказать?» — произнес Брэдден совершенно буднично. «На Чарльз-стрит есть одна женщина, если вы помните, к которой я послал мою любовницу, когда эта глупая шлюха вздумала рожать своего щенка». Эврил прижала руки к животу, будто желая защитить находящегося там ребенка. Бедная та девушка, он не чувствует никакой ответственности за нее и говорит так, будто ненавидит ее за беременность. «Я думала об этом, но нам не стоит рисковать, делая то, что может причинить вред ее будущему деторождению». Леди Кинсбери говорила с такой же симпатией, как если бы речь шла о ее собачке. «Всегда существует риск наступление бесплодия. Вряд ли тебе нужна жена, пусть молодая и красивая, но не способная родить ребенка. В таком случае она не будет здоровой». Брэдден произнес эти слова настолько буднично, что Эврил потребовалось время понять. Он намекает на убийство, ее убийство. Ноги отказались служить ей, и она беззвучно соскользнула на толстый ковер. «Лучше не усложнять задачу», — сказала его мать с пугающей практичностью. «Если эта крошка приехала к нам с ребенком, мы ушлем ее куда-нибудь месяцев на 10, после чего ты женишься на ней. Мы всегда сможем сказать, что она заболела от перемены климата, да мало ли что». По крайней мере, ты будешь знать, что она способна зачать. Потом найдем семью, которая усыновит этого ребенка. Это большой риск. Вы не находите? Приемные родители могут проболтаться. Однако маленькие дети так хрупки, а в подобных делах лучше не полагаться на удачу. Да, это будет лучше, и с новорожденным хлопот не будет. Эврил заткнула себе рот костяшками пальцев, пытаясь справиться с желчью, подступающей к горлу. Боже, что она сказала? Она была во власти людей, которые убили бы без малейших угрызений совести, просто ради денег. Убили бы ребенка, невинного младенца. Как они могли даже подумать такое? Кроме того, перед тем, как избавиться от бесплодной жены, как долго они будут пытаться заставить ее зачать, прежде чем сочтут бесполезной? Год? Ее едва не вырвало. С трудом Эврил отползла от двери, прежде чем смогла подняться. Она заставила себя идти на цыпочках, вместо того, чтобы бежать, кричать, как ей того хотелось, Каким-то чудом она бесшумно закрыла дверь библиотеки, взбежала по лестнице и уже не останавливалась, пока не забилась, дрожа под одеяло в постели. Она считала, что только хладнокровие Брэдена — причина месячного ожидания, но от ужаса перед этой безжалостной целесообразностью, холодным пренебрежением ко всему, кроме собственной наживы, перехватывало дыхание. Намерение отослать ее, найти для ребенка приемную семью, которая будет любить его, это еще можно понять, хотя и не без внутреннего сопротивления. Но надеяться на то, что ребенок умрет, более того, спровоцировать его смерть только ради собственного удобства, они, вероятно, даже не думают о том, чтобы позволить природе решить все самой, подумала она, инстинктивно обнимая себя, будто защищая настоящего ребенка. Они будут смотреть, как ее уничтожают, словно бесполезное животное. Какое чудовищное, хладнокровное зло! Если можно простить это, можно простить и другие преступления. Они убийцы. Не сойди она вниз, не услышь этот разговор, заставила бы себя выйти за Брэдена и, возможно, никогда не узнала бы, каков он есть. Вероятно, для своих детей он будет хорошим отцом, — подумала Эврил. Он просто сметал бы со своей дороги неудобных людей, как хлам, например, бесполезных женщин, которых он выбрасывает, как мусор. Произошедшее изменило все. Она не смогла заставить себя заговорить с Брэденом снова, даже видеть его ужасно. И не важно, что пока предполагаемые дети в безопасности. Он показал себя в истинном свете, и она никогда не сможет забыть этого, заставить себя доверять ему. Она никогда не позволит ему прикоснуться к себе. Отец не захотел бы выдавать ее замуж за такого человека, доверять ее семье черствых, расчетливых преступников. «Благослови его, Господи!» — подумала она с нежностью. «Он, конечно, амбициозен в своих планах, но внука, пусть и незаконно рожденного, защищал бы ценой своей жизни. Она должна вернуться в Индию. Никакого иного решения. Правда, потребуются деньги на обратный путь». Ее едва не оставила смелость при мысли об еще одном плавании с его опасностями, но в Англии ее ничто бы не удерживало. Утром она отправится в Сити к господину Уилтону, и тот даст ей денег на обратную дорогу. Может быть, Грейс поедет с ней. В любом случае, надо заплатить ей за службу, а себе найти приличное жилье на время ожидания корабля. Эврил хотела скорее вернуться домой к тем, кто любил ее, и надеялась, что они простят ее за это безрассудство. Ее мысли путались. Не попадя она в кораблекрушение, не встретила бы Люка. Не будь она скомпрометирована, Брэдден женился бы на ней. Безжалостный, бессердечный человек. Не случись этой катастрофы в море, ее жизни ничто не угрожало. Но тогда ее сердце не было бы разбито, и она никогда не узнала бы, что такое любить мужчину. Удержав слезы, Эврил свернулась под одеялом и принялась ждать рассвета, не в состоянии уснуть.